тут же, в каких-то то ли подсобках, то ли хранилищах, то ли свалках, пылились в ожидании своей участи неработающие приборные доски и блоки индикаций. В недрах этого скрытого от посторонних глаз хаоса, представляющего собой другой неблагообразный лик палаццо, и находилось рабочее место Десмонда Дойла. Отдел специальных проектов. Официально это был мозговой центр, источник новых идей, концепций, озарений, с помощью которых планировалось уничтожить всех конкурентов. А на деле это было место, где Десмонд сидел на твердом окладе в статусе менеджера, потому что они с Фрэнком Куигли были друзьями детства, потому что проделали вместе долгий путь, отправившись в дорогу в один и тот же день более четверти века назад. Фрэнк Куигли — спокойный и могущественный генеральный директор, человек, который знал, как не упустить своего, и не упустил, не прозевал свой шанс. Человек, который женился на дочери босса. Это благодаря Фрэнку Десмонд подымался на четвертый этаж палаццо и с тяжелым сердцем открывал дверь своего кабинета. Отделу специальных проектов вскоре предстояла ревизия. Всерьез поговаривали об основательной перетряске. Десмонд Дойл уже чувствовал, как к горлу подкатывает знакомая желчь, и сердце начинает сжиматься от страха. Что же будет на сей раз? Обвинение в том, что отдел не выполняет своих задач? Требование точного отчета в том, насколько успешно последние проекты были воплощены в жизнь, и смет на будущее? Таблетки от изжоги уже не действовали, он поглощал их точно карамельки. Десмонд устал от борьбы и от необходимости постоянно быть на высоте, производить впечатление человека, брыжущего идеями. Когда-то забота об этом составляла для него смысл жизни. Когда-то, не теперь. В том возрасте, когда любой упорно мнит себя молодым, Десмонд Дойл ощущал себя дряхлым стариком. 46, скоро 90. Так бы он ответил всякому, кто пожелал бы поинтересоваться его возрастом. В кабинете, слава богу, избавленном от фотографий, занимавших целую стену у него дома, висела только бледная гравюра с коннемарским сельским пейзажем. На картине родные края казались грустнее, нежнее, пастельнее по тону, чем он их помнил. Но Дейрдра утверждала, что здесь выражена сама душа Западной Ирландии, и убедила его повесить гравюру в кабинете, чтобы она привлекала внимание посетителей и служила предлогом для разговора. Он мог бы всегда сказать: «Это моя родина, там мои корни». Бедняжка Дейрдра, она думает, что в этой коробке и его кабинете ведутся подобные беседы. Ему и так повезло. Стены у него не из шершавого матового стекла. У него есть письменный стол, телефон, шкаф для документов. Но задушевные разговоры о родине, навеянные идиллическими видами графства Мейо, неведомая ему роскошь. И так будет всегда. Слова на табличке, висевшей на двери кабинета, уже утратили для него былую значительность. Раньше не было никаких специальных проектов. Раньше были настоящие должности. Директор-распорядитель, менеджер по рекламе, управляющий отделом хранения. На них держался весь бизнес. Выражение «специальные проекты» ничего не значило для Десмонда Дойла. Он понимал, что в его случае это пустой звук. В других странах, как он знал из журналов по торговле, это настоящая работа.